капитан тупо лох. Лох, тупо пытается что-то играть, а это тупо лох. Подумал ребенка. Ребятам. Себе возьми, ребятам раздай. Хорошо? Ясно? Сейчас записал, что ты.